Васиштха. Отрывки из книги. Создание. Васиштха продолжил. Сейчас я расскажу тебе о создании и его секрете. Несвобода длится только пока человек наделяет воспринимаемые объекты реальностью. Как только эта идея пропадает, зависимость и несвобода тоже пропадают. Здесь, в этом сотворенном мире, только то растет, гниет, освобождается, идет в рай или в ад, что было сотворено. Во время космического разрушения все объективное создание растворяется в бесконечном сознании, которое мудрые по-разному называют атманом, брахманом, истиной и так далее. Одно и то же бесконечное сознание — представляет в себе различие между собой и другим. Разум возникает как волна на поверхности спокойного океана при волнении. Но имей в виду, что как золотой браслет является всего лишь золотом, хотя золото может существовать вне браслета, браслет не может существовать без золота или другого материала, так и качество, и суть созданного, и потенциал сознания неотделимы от бесконечного сознания. Как в мираже может привидеться река, очень похожая на настоящую, так и это сознание кажется совершенно реальным. И пока человек не может расстаться с реальностью ощущения понятий «ты» и «я», он не может быть свободным. Невозможно отказать реальности этого ощущения только на словах. Наоборот, такой отказ сам становится причиной еще больших заблуждений. Рама, если бы создание было на самом деле реальным, не было бы никакой возможности прекращения его существования, потому что это неизменный закон. Нереальность не имеет реального существования, а реальное никогда не прекращает своего существования. Поэтому ни аскетические практики, ни медитация и никакие другие подобные практики не могут прекратить существование нереального и не могут привести к просветлению. Пока существует понятие создания, невозможно самадхи, в котором нет движения мысли. Даже если бы это было возможно, то в момент прекращения этого состояния мир со всеми своими страданиями снова бы возник в разуме. Движение мысли создает понятие о созданных объектах. Как сущность существует во всех вещах, как масло существует в семенах горчицы, как аромат существует в цветах, так способность к объективному восприятию существует в том, кто воспринимает. Как объекты во сне ощущаются спящим, так и объекты восприятия ощущаются тем, кто их воспринимает. Как из семени в нужное время появляется росток, так и эта материальность проявляется как понятие создания. Никто никогда не рождался. Все есть чистое сознание, которое не претерпевает никаких изменений. В бесконечном сознании в начале эпохи возникает вибрация из-за скрытого незнания. Эта вибрация проявляется как разнообразные существа в космическом сне. Невовлеченный во все это мудрец остается чистым сознанием. Васиштха сказал: «В Создателе нет того, кто видит, нет объекта восприятия. Он известен как сотворивший себя сам. Он сияет в космическом сознании, как картина, возникшая в разуме художника». Васиштха продолжил: «В Создателе нет памяти о прошлом, потому что у него нет прошлой кармы. У него нет даже физического тела. Нерожденное имеет природу духа. Смертные существа имеют два тела, физическое и духовное. Но нерожденный Создатель имеет только духовное, потому что причины, приводящие к возникновению физического, в нем не существует. Он не был создан. Он не создает все существа. Несомненно, сотворенное имеет ту же самую сущность, как и то, из чего оно сотворено, как браслет имеет золото своей сутью. Потому как мысль Создателя является причиной этого разнообразного создания, а сам Создатель не имеет физического тела, создание тоже имеет своей природой мысль без всякой материальности. В Создателе, чья мысль стала Вселенной, возникла пульсация. Она создала тонкое тело всех существ, созданное из сознания. Созданные только мыслью, все существа только кажутся существующими, хотя они ощущают эту иллюзию реальной. Однако, хотя иллюзия только кажется реальной, она приводит к реалистичным результатам и последствиям примерно так, как сексуальные утехи во сне. Так даже Создатель, святой в истории, хоть и не имеет тела, кажется имеющим его. Создатель имеет двойственную природу — сознание и мысль. Сознание чисто, мысли имеют тенденцию запутываться. Поэтому и кажется, что он воплощен, хоть он и не воплощался. Он есть сознание, которое поддерживает всю Вселенную. Каждая мысль, возникающая в этом сознании, обретает форму. Хотя природа всех этих форм есть чистое сознание, из-за забвения своей сущности и из-за мыслей о физических формах, эти формы становятся физическими, как бесформенные привидения приобретают форму в восприятии видящего их. Однако Создатель не заблуждается таким образом. Поэтому он имеет духовную, а не материальную сущность. Создатель есть дух. Потому его создание также по сути своей духовно. Это создание не имеет причины. Поэтому оно воистину так же духовно, как бесконечное сознание. Материальность этого создания подобна воздушному замку, иллюзорная проекция воображения собственного разума. Создатель есть разум. Разум или чистое сознание является его телом. Мысль присуща уму. Объект восприятия присущ тому, кто воспринимает. Может ли кто-нибудь найти между ними разницу? Вальмики произнес: В это время солнце устремилось к западным холмам, как будто торопясь помедитировать над мудрыми словами и осветить другие части земли. Собрание разошлось для молитв. Следующее утро все собрались снова. Рама спросил: «О мудрый, расскажи мне, что такое на самом деле разум?» Васиштха ответил: «Как пустое и инертное ничто называется пространством, так и разум есть пустое ничто. Будь разум реальным или нереальным, это то, что воспринимает объекты восприятия. Рама, мысль есть разум. Между ними нет различия. Личность, одетая в духовное тело, называется разумом. Это то, что создает существование материального или физического тела. Невежество, сансара, размышления, несвобода, нечистота, темнота и инерция — это синонимы. Разум есть только существование, он есть только то, что он воспринимает. Вся эта вселенная никогда не была отлична от сознания, которая существует в каждом атоме, как украшение не отлично от золота, из которого оно сделано. Как украшение потенциально существует в золоте, так объект существует в субъекте. Но когда такое понятие объекта отброшено без сомнений и колебаний, тогда существует только сознание без проявленной или даже потенциальной объективности. Когда это понято, беды приятия и отвержения, любви и ненависти прекращаются в сердце так же, как и фальшивые понятия о мире, обо мне, о тебе и так далее. Даже тенденция к восприятию объектов прекращается. Это свобода. Рама спросил: «О святой, если объект восприятия реален, тогда он должен существовать беспрерывно. Если он нереален, мы не видим его нереальности. Есть ли выход из этого?» Васиштха сказал: «Рама, мы видим, что есть такие люди, святые, кто нашел выход. Внешние объекты, пространство и так далее, и психологические факторы, я и так далее, существуют только как названия. В реальности не существует ни объективная вселенная, ни воспринимающее сознание, ни восприятие как таковое, ни пустота и ни инерция. Существует только одно — космическое сознание, читта. В нем разум, который воображает разнообразие, различные действия и ощущения, понятие несвободы и желание освободиться». Рама спросил: «О святой мудрец, каков источник разума и как он возник? Молю тебя, просвети меня». Васиштха ответил: «После космического разрушения и до восхода новой эры вся объективная вселенная находилась в состоянии полного равновесия. Тогда было только высшее существо, Бог, вечное, нерожденное, всемогущее, полное собственного света, кто есть все. Он вне концепции и вне описаний, хотя его и называют по-разному — атман и так далее. Но все эти названия — только различные точки зрения, а не истина. Он существует, но он не воспринимается миром. Он обитает в теле и в то же время далеко. Из него появляются бесчисленные божества, подобные Вишну и другим, так же, как бесчисленные лучи света исходят из солнца. Из него появляются бесчисленные миры, как волны на поверхности океана. Он есть космическое сознание, в которое входят бесконечные объекты восприятия. Он есть свет, в котором сияет мир и личность. Он определяет для каждого сотворенного существа присущую ему характерную природу. В нем миры проявляются и пропадают, как мираж может проявляться и пропадать время от времени. Его форма, мир, пропадает, но его суть остается неизменной. Он живет во всем. Он прячется, и он переполняет. Только своим присутствием он оживляет этот инертный материальный мир и его обитателей. Своим вездесущим всемогущим всеведением он материализует свои мысли. Это высшее сознание может быть понято, о Рама, только мудростью и ничем другим, и уж совсем не активными религиозными практиками. Это сознание, высшее «Я», недалеко, не близко. Оно не является недостижимым и не находится в отдаленных местах. Это то, что в самом себе кажется ощущением блаженства, потому оно и осознается в себе. Аскетизм или тапас, милосердие и выполнение религиозных обетов не приводят к осознанию Бога. Только общество святых и изучение истинных писаний может помочь, потому что они разгоняют непонимание и заблуждение. Воистину, когда человек убежден, что реально только это сознание, он вступает на путь освобождения от страданий. Рама спросил: «О мудрый! Пожалуйста, опиши нам Бога». Васиштха ответил: «Космический разум, в котором Вселенная прекращает существование, это и есть Бог. В нем прекращаются субъектно-объектные отношения как таковые. Он есть ничто. В нем Вселенная кажется существующей, и даже космическое сознание в нем неподвижно, как гора». Рама снова спросил: «Как мы можем осознать Бога и нереальность Вселенной, которую мы привыкли считать реальной?» Васиштха ответил: «Бог может быть осознан только тогда, когда твердо понято, что Вселенная нереальна, как нереально синева неба. Двойственность предполагает единство, а не двойственность — существование двойственности. Только когда сознание осознается совершенно несуществующим, может быть осознан Бог». Рама спросил: «О святой, каким образом это можно осознать? Что я должен знать, чтобы познаваемое окончилось?» Васиштха ответил: «Неверное понятие, что этот мир реален, глубоко укоренилось из-за постоянных неверных допущений.